Глава 5. Папа вернулся, когда время уже приближалось к 9 вечера. Не сильно в духе, судя по тому, как хлопнула входная дверь. Даже чухуйня притихла, хотя частенько принималась гавкать. Я сидела в комнате, собираясь с духом и документами. Оригиналы я оставила у Ильи, а с собой взяла копии. С папы станется разорвать их чисто, чтобы выплеснуть злость. Прислушалась и поправила заплетенные во французскую косу волосы. Еще один повод для злости папы. Он-то думал, я вернусь с нормальным цветом, а не как ходячая радуга. Судя по отрывкам голосов, папа что-то выговаривал охране. Маму я не слышала. Либо она в столовой вместе с Викторией проверяет, чтобы сервировка была безупречна. Точно не ужин в кругу семьи, а какой-то званый вечер. Либо она просто спряталась в спальне и ждет, пока буря слегка утихнет. У папы два типа злости. Если он громкий, все критикует и кривит губы, тогда все нормально. Это пройдет быстро. Но вот когда в его глазах появляется холод, когда голос понижается практически до шепота, а крылья носа белеют, тогда все проще бежать в Антарктиду. Раз он шумит, то, видимо, первый вариант. Я опять провела вспотевшими руками по подолу платья-футляра. Специально выбрала строгое, с высоким воротником и длинными рукавами, чтобы немного смягчить цвет волос. Точнее, цвета. Да. Все, хватит отсиживаться, пора идти признаваться. У нас дома мы в тапочках не ходили. Домашняя обувь только элегантная, можно даже на небольшом каблуке. А я, может, босиком хочу пройтись, даром, что полы теплые. Но нет, тоже нельзя. Вообще в этом доме слишком много странных запретов. И все установлены отцом. Я спустилась как раз в тот момент, когда родители усаживались за круглый прозрачный стол под белоснежной скатертью. За ним мы обычно собирались только близким семейным кругом. Когда же прибывали гости, то уже использовалась большая столовая с длинным столом, мест на 15. Я скромно села на свое место, пока мама наливала себе шампанское. Какой бокал за день, не хочу думать. Ну и, конечно, взоры родителей немедленно заскользили по мне. Аж поёжиться захотелось. Вместо этого улыбнулась. И постаралась не комкать бумаги, которые пока прятала под скатертью. С мамой-то я сегодня уже виделась, обнялась, даже почти поверила, что она скучала. «Папочка, привет. Ты скучал?» Даже если и скучал, то фиг ведь скажет, только подарил тяжелый взгляд поверх стакана с водой. «Ева, ты говорила, что исправила прическу». «Я убрала афрокосы, как ты и просил». Мне адресовали холодную улыбку. «То есть ты решила сыграть на том, что я недостаточно точно описал задачу?» «Отлично». Он пару раз лениво хлопнул в ладоши. «Завтра ты перекрасишься в приличный цвет. Блонди, русый, каштановый. Выбирай один из трех. Хватит. Я дал тебе достаточно времени, чтобы ты могла набунтоваться от души». Я возила вилкой по тарелке, размазывая нежное суфле из креветок. Аппетит пропал, хотя еще полчаса назад я готова была сожрать слона. Но аура отца действовала негативно на все чувства, включая чувство голода. «Папа, но как же важна не внешность, а мозги? Хотя это слегка как-то по-зомбически, не находишь?» «Тебе пока рано опираться на это выражение. Через 2 дня выходишь на работу, а в свободное время занимаешься вашей с Игорем свадьбой». Вот, дальше медлить нельзя. Я открыла рот и не смогла произнести ни звука. Горло пересохло, так что вышел какой-то скрип. Даже мамина собачка испугалась и тут же описалась. Отец же только брови слегка повел. Большее внимание он уделял ужину, чем родной дочери. «Так, Ева». Собралась и сказала: «Хватит». Как бы себя смотивировать? Я представила Игоря и нашу брачную ночь. Как он подходит, весь такой в труселях. Причем в моем воображении они выглядели белыми и похожими на памперсы. И произносит нудным тоном мистера всеядушнительности: «Ева, вы развели ноги под углом 45 градусов, а я просил на 47. Вы меня разочаровали, Ева». Я не выдержала и фыркнула от смеха, моментально обратив на себя внимание. Оказывается, папа что-то говорил маме. А тут я сижу и хрюкаю в восторге от своего воображения. Папа перевел взгляд на меня. Улыбка с моего лица сбежала в панике. Поделишься с нами, что тебя так развеселило?» Его голос звучал мягко, но от этого только страшнее. Мама сделала вид, что занята содержимым тарелки. У меня вспотела спина. Я сглотнула, понимая, что сейчас шагаю с обрыва в бездну. Сейчас или никогда. Фарш невозможно провернуть назад. «Я вышла замуж!» Выпалила, с трудом удержавшись от того, чтобы не зажмуриться по-детски. Когда ты думаешь, что если никого не видишь, то и тебя никто не видит. Повисла тишина. Наша горничная Таня исчезла из столовой и точно телепортировалась. Мама застыла, уронив вилку на тарелку. Мне срочно захотелось спрятаться под столом или сказать, что это была тупая шутка. Папа же смотрел на меня, чуть наклонив голову к плечу. «Повтори», — произнес тихо, почти шепотом. «Я вышла замуж». Мой голос тоже упал. «В Вегасе». Дёрганым движением руки подала ему документы. «Всё заверено». Документы он всегда читает внимательно, хоть и быстро. Вот и сейчас. Отец пробежался взглядом по бумажкам, отодвинул их. Глаза, обычно синие, сейчас стали похожими на ледяные сапфиры, слегка поблекшие от ярости. Мама со вздохом прикрыла глаза ладонью, точно ей стыдно смотреть на меня. Чехуйня уже убежала подальше, молодец, соображает. «Завтра подашь документы на развод». Голос отца похрустывал льдинками. Взгляд давил на меня почти физически. Заставлял отступить, извиниться. Стать послушной дочерью. «Нет», — сказала негромко, но отчетливо. «Не подам». Отец не сразу ответил. Секунду-другую он просто смотрел, точно поверить не мог, что кто-то посмел ему возразить. Я видела, как он сжал челюсти, явно стараясь сдержаться. «Ева!» Мама послала мне предупреждающий взгляд, который тут же отвела, уставилась в тарелку. Я даже не посмотрела на нее. Мама сломалась много лет назад, когда предпочла прятать свои чувства за алкоголем. Удивляюсь, что отец позволяет ей пить вместо того, чтобы пинком не отправить в клинику. «Папа, ладно, я сделаю еще одну попытку достучаться до него». «Ты серьезно хочешь отдать свою дочь за такого психопата, как Игорь? Он расписал нашу будущую семейную жизнь вплоть до того, какой длины волосы мне носить». «Ты думаешь, я навязываю тебе Игоря ради прихоти?» «Нет, Ева, все гораздо проще». Он сцепил пальцы и слегка наклонился вперед через стол. «Брак в нашей среде — это не столько эмоции, сколько договор. Укрепление позиций. Ты часть семьи. Твоя обязанность — усиливать семейное положение, а не разрушать. Игорь — серьезный мужчина, который сможет помочь тебе упорядочить свою жизнь». Я откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди. Закрытая поза, которая говорит собеседнику, что ты с ним не согласен. Игорь — психопат. И я уже замужем. Официально. «И кто же он, этот?» Отец бросил быстрый взгляд на бумагу перед ним. «Тимофей Воронов. Отчество какое? Где работает? Где проживает?» «Ага, папочка. Так я тебе всю правду и выложила. Учитывая, что про отчество и место работы Тимофея сама не в курсе. Зато у меня богатое воображение. Я могу изображать наглый взгляд. Отчество не знаю», — сообщила честным голосом. «Живет в Вегасе. Какая тебе разница?» «Интересно, почему ты выбрала его?» «А я не выбирала». Пожала плечами, глядя куда-то в районе папиного носа. Он был первым и единственным, который согласился жениться. Мужчины нынче робкие пошли. Мне показалось, или отец скрипнул зубами. Если так, то не стоит вводить это в привычку, эмаль нарушится. Вот я вроде мысленно пытаюсь каламбурить, а внутри все трясется. И ладони вспотели, по спине катятся капли, внутри все орёт, что я дура. «То есть ты не собираешься разводиться с этим... жиголо?» «Почему жиголо-то?» — возмутилась весьма естественно. «Денег он с меня не брал, про доход не спрашивал, мы просто поженились и пошли отмечать это дело в отель». Хруст стекла заглушил тихий вскрик мамы. Да и я сама невольно прижала пальцы к губам, когда по пальцам отца закапала кровь. Он невольно раздавил в руке бокал, так что виски и кровь смешались, тонкой струйкой стекали со стола на пол. А вот папа и бровью не повел. «Значит, разводиться ты не желаешь?» — почти ласково спросил он. Внутри меня что-то ойкнуло и скатилось в пятки. Видимо, душа. «Не собираюсь?» — почти простучала зубами в ответ. «Хорошо», — кивнул отец, выпрямляясь и явно что-то решив для себя. «Я тебя услышал, Ева. Ты достаточно взрослая, чтобы решать, за кого выйти замуж. Значит, отлично проживешь без моей поддержки». После чего хлопнул окровавленной рукой по столу, оставив красноречивый отпечаток на скатерти. «Карточки, ключи от квартиры и от машины все оставляешь здесь. Твой муженек же сможет обеспечить вас. Потому что в моем холдинге ты больше не работаешь. Ищи новую работу, доченька». Ух ты, я почти про все угадала, за исключением работы. Была уверена, что папа на такое не пойдет. Я, конечно, не гений, но переводчик хороший. И частенько сопровождала его на встречах с иностранными заказчиками. Медленно поднялась, понимая, что в ушах шумит, а голову слегка ведет от прилива адреналина. Ноги точно свинцом налились, но спина оставалась прямой. Не склонюсь, ни за что. «Отлично», — прищурилась, глядя отцу в глаза. «Наконец-то отбывая в свободное плавание. Goodbye, adios, sayonara, zaijian, ну и просто до свидания», — посмотрела на маму, которая продолжала разглядывать скатерть. «Мамуль, спасибо за поддержку. Ты бы заканчивала бухать, а то папа решит, что ты позоришь семейство и сменит на молоденькую». И быстро вышла, не дожидаясь реакции. Карты и ключи оставила в холле. Сама же уехала на такси, не глядя на ярко освещенные окна дома. Сейчас он мне казался как никогда холодным и чужим. Только спустя долгое время я узнаю, что после моего ухода отец позвонил Илье. Их разговор был кратким, но ярким. «Что, придурок, просрал дочь? Она у тебя?» «Ну, типа, едет ко мне. Я-то, в отличие от тебя, имею не калькулятор, а сердце. Присмотри за ней. А я тебе говорил, что нечего пихать ее замуж, да еще за такого додика. Рот закрой. Не от меня дочь ушла, отец года, блядь. Просто присмотри за ней, я заплачу. Засунь деньги себе в жопу и подожги их. Не все ими измеряется. Присмотрю, придурок».